Глава 11. Оборотень. Её раб — оборотень. Настоящий, с клыками, когтями и глазами-фонариками. А ещё, кажется, её маленький секрет оказался раскрыт. Елизавета распахнула рот, чтобы промямлить нечто в стиле «ты ополоумел» или «пошёл вон», но из пересохшего горла вырвался только сип. Боже, неужели правда? Или ей мерещится это странное полузвериное лицо с выдвинутой челюстью, сплющенным носом и ушами, съехавшими к макушке, такими милыми и кругленькими, как у настоящего медведя, зверя, которого она боялась до усрачки. Замычала, пытаясь хоть как-то обозначить степень своего удивления, но их беседу прервали. «Госпожа!» — кинулись к ней сразу двое стражников. «Вы в порядке?» «Нет, не в порядке она. Только что её медведь превратился в медведя или что-то похожее. Неважно. И перегрыз вооружённых до зубов бандитов, как тузик косточку». В животе скрутился тошнотворный ком, и, не удержавшись, Елизавета бросилась в кусты. Это было совсем не элегантно, но после опустошения желудка и в голове немного прояснилось. Утерев рот ладошкой, она и покосилась на Бернарда. Оборотень уже принял свой обычный вид, и если не считать изодранной рубахи и светящихся глаз, выглядел как обычный человек. «Давайте вернёмся в замок», — пролепетала не своим голосом. «Божечки, а ведь ей ещё в одной комнате с этим монстром спать». «Мальчик жив?» — вспомнила про племянника торговки тканями. «Я здесь, ваша светлость», — раздался из темноты звонкий голосок. «Вот это была битва!» Похоже, ребёнку понравилось кровавое представление. «Какой кошмар!» И Елизавета поплелась к оставленной лошади. Оборотень двинулся за ней, отслеживая каждое движение с хищным интересом. Елизавету кинуло в озноб, а потом в жар. «А что, если он нападёт?» «Да нет, глупости. Если бы хотел, Бернард давно бы прибил её одной левой. По неясным пока причинам, мужчина никогда не трогал её и тем более не рассматривал в качестве объекта сексуального интереса. Хотя последнее как раз неудивительно, с учётом доставшейся фон Латимер внешности. Елизавета попыталась поскорее взобраться на лошадь. Как назло, силы исчезли, а мышцы напоминали дрожащий студень. Елизавета до боли прикусила губу, отчаянно пытаясь заставить тело двигаться, но ничего не выходило. «Помочь, госпожа?» Тут же среагировал оборотень. Крепко-крепко зажмурившись, она сосчитала до 10 и только потом выдохнула короткое «да». Её шёпот больше походил на стон ужаса, но медведя это не впечатлило. Совершенно бесцеремонно подпихнув под зад, Бернард помог ей устроиться в дамском седле. «Прошу вас, госпожа», — обнажил гипертрофированные клыки. Елизавета благодарно икнула и отвернулась. Дорога до дома смазалась в разрозненные обрывки времени, наполненные стуком её зубов, детским смехом и восторженным гомоном стражи, а ещё молчанием. Густое, как мёд, оно исходило от оборотня, но Елизавета очень хорошо помнила его вопрос и была уверена, стоит им остаться наедине, и Бернард его обязательно повторит. Это пугало, но и выбора у неё теперь не было. Бернард. Самое главное правило охотника — уметь быть терпеливым. Бернард учился этому, сколько себя помнил. Сначала под присмотром отца и старшего брата, потом один. Может, именно это помогло ему не сойти с ума, день за днём выслушивая придирки истеричной стервы и получая от неё удары плетью или плевки. О, как же он мечтал вырвать её сердце! Чтобы наживую, под визги и хрипы о пощаде, но это не сравнится с отчаянным любопытством, глодавшим изнутри. Впервые Бернард жаждал остаться с крошкой Эль наедине, потому что это была уже никакая не крошка, её внешность менялась буквально на глазах, а запах... О, этот дивный аромат! Будь Бернард поэтом, посвятил бы ему балладу не меньше. Зверь встрепенулся и призывно заурчал. На его человека продрал озноб. Всё это очень хреново. И если бы медведь сумел сбросить с себя остатки магических цепей, то... Нет, Он не будет об этом думать. Не сейчас. Дверь купальни тихонько скрипнула. Динария проводила госпожу к постели и, кольнув его внимательным взглядом, шустро покинула комнату. Умная девочка. Бернард отлепился от стены и, не спрашивая разрешения, подошел ближе. Устроился в кресле рядом. Фон Латимер поджала губы. Отвернулась, даже не пытаясь скрыть настороженность, но в темных глазах Бернард видел готовность вступить в разговор. Она не собиралась изображать дуру, понимая, что буквально прижата к стенке. «Когда я впервые встретил вас, госпожа», — начал медленно, — «то едва не сдох от вони». Пушистые ресницы дрогнули, но больше девица ничем не выдала беспокойства. «Вы пахли, как куча дерьма». Фон Латимер едва заметно скривилась, но по-прежнему хранила молчание. «А сейчас благоухаете сочной медовой вишней и немного корицей». Бернард громко сглотнул и облизнулся. Фон Латимер побледнела до синевы, а зверь обиженно взвыл. Дева его боится. Но почему он дрался так храбро? «И вряд ли у вас вдруг появился амулет, меняющий запах», — добавил раздраженной реакции зверя. «Так кто вы, госпожа?» Девчонка зябко передернула плечами. Ткань халата слегка разошлась, являя взору соблазнительную ложбинку груди. Проклятье! Бернард буквально силой заставил себя не смотреть. «Я жду ответа», — повторил с нажимом. Фон Латимер тут же ощерилась. «А не многовато ли ты ждешь? Помнится, я все еще твоя госпожа? Ой!» Взвизгнула, когда он перехватил хрупкое запястье. «Пусти!» По спине протянул огненный хлыст боли. Оковы раскалились, впрыскивая под кожу свежую порцию агонии, и Бернард разжал пальцы. «Да», — произнес, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Вы все еще моя госпожа. Рабская клятва никуда не исчезла, но мы же оба знаем, что раб может очень осложнить жизнь или помочь». К демонам гордость. Он обязан выяснить, какого хрена происходит. Девчонка тоже колебалась, бросала на него мрачные взгляды, дула губищи, но, наконец, произнесла. «Понятия не имею, за какие грехи очутилась в вашей средневековой дыре». Призналась все-таки, как в бездну с обрыва шагнула, только свист и шум в ушах. От страха перед глазами пелена, но Елизавета из последних сил пыталась держать себя в руках. Раб ей ничего не сделает. Вернее, она хотела надеяться, и верно, медведь не торопился бежать прочь, ревом оповещая слуг о том, что в покоях госпожи завелась чужачка. Вместо этого он еще больше посмурнел, подпирая кулаком тяжелый подбородок. Молчание затягивалось, оборотень не спешил говорить, а она в который раз до колик жалела, что не может ущипнуть себя за руку и проснуться. Дома все такое свое, родное, котики дома ждут, салон красоты душу греет. И как ее девочки справляются? А вдруг в родном мире уже 10 лет прошло, а то и больше? Сердце защемило так, что Елизавета не выдержала, отвернулась, украдкой смахивая слезы. Раб беспокойно завозился. В детстве я слышал одну легенду о том, как иногда небесный медведь чешет спину о звезды. От этого некоторые души, не удержавшись, падают, и чтобы не сгинуть в бездне, ищут пристанище, тела, которые еще не умерли, но уже не живы. В ту ночь герцогиня фон Латимер готовилась отправиться к владыке. «И ты очень этого ждал», — закончила Елизавета. Бернард отпираться не стал. «Еще как», — улыбнулся, пугая злобным оскалом. «Ну да, Элизабетта вряд ли пользовалась в этом замке популярностью». В комнате вновь наступила тишина. Елизавета сосредоточенно изучала гобелены, укрывшие каменную кладку, и раздумывала, как бы ей поднять тему разговора. Но в этот раз оборотень ей помог. «Интересно будет посмотреть, как вы станете объясняться с мужем. Не стану. Я дам ему развод». Но ответом ей стал громкий фырк. «Развод?» «Достопочтенная госпожа, видно, забыла, что в империи с разводами плохо, особенно по требованию женщины». Бернард. Уж чего он не ожидал, когда добровольно шел в рабство, так это коротать ночи в библиотеке фон Латимеров. книги. В них должны быть ответы. Выход всегда найдется. Бормотание девчонки разгоняло сонную тишину. Фон Латимер, вернее, новая владелица ее тела, выхаживала между огромных стеллажей, требуя достать то одну, то другую книгу. Бернард не спорил, но и не спешил переубеждать, что все ее попытки стать свободной тщетны. Только император мог развести пару, и то лишь после разрешения высшего духовенства страны. Клятва, что давали аристократы, снималась невероятно тяжело. Проще убить одного из супругов, о чем Бернард и поведал взбудораженной Элизабетте. А нет, Елизаветте. Она назвала свое имя, однако наотрез отказалась рассказывать больше. Не доверяла, боялась, и зверь тоскливо скулил, горюя от явного невнимания самки. Отвернувшись, Бернард недовольно скривился. Поверить невозможно. Чужая душа в ненавистном ему теле. Но клятва верности все равно не давала причинить фон Латимер вред. «Вот», — рядом грохнулась стопка книг, — «уверена, мы что-нибудь отыщем». Девчонка бодрилась, старалась убедить саму себя, а в темных глазах мелькал страх. Радоваться бы, что в кои-то веки ему повезло, и вместо влюбленной до розовых соплей стервы появился кто-то с зачатками мозга, но опять это проклятое «но». «Тебе тоже выгодно помочь с этим делом», — по-своему истолковала его молчание Елизавета. «Как только я стану свободной, ты тоже избавишься от кандалов». Родовой камень лично нагрелся, обжигая память напоминанием его личной клятвы. Подцепив пальцем первую книгу, Бернард со скучающим видом перелистнул пару страниц и швырнул обратно, а сам облокотился на столешницу, пригвождая девчонку взглядом. «Конечно, выгодно, госпожа, но тут такое дело...» Бернард запнулся. Хотел ведь признаться, что фон Латимер не жилец, едва с его рук падут оковы, и промолчал. Стать снова свободным — это так заманчиво. А что касается девчонки, ей не повезло с вместилищем, и он не обязан думать о чужачке, когда на кону судьба стаи. «Мне нужно обещание», — закончил под вопросительный взгляд герцогини. «Сами понимаете, просто так помогать я не согласен».